Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Демон с системой. Глава 1. Будь жестоким, Дигар. Испытание первого дня. Пальцы дрожат от предвкушения, наконец-то игра про демонов. Плевать, что там еще и ангелы будут, я смогу играть за настоящего демона. Всякие некроманты и темные маги уже поперек горла, а тут новая игра дарит глоток свежего воздуха. Черт, надеюсь, все заявленное не фейк, буркнул под нос, укладываясь на широкий диван. В руках уже N-таблетка, или нейроинтерфейс третьего поколения. Обод мигает синими значками, а тактым шуршит под столом черный куб компа. Таблетку на лоб, прилипла, как влитая. Тихая трель от N-таблетки, есть 20 секунд, чтобы лечь поудобней, а потом сознание провалится в игру, оставив бренное тело посапывать на диване. Я как не ложился, один пень затекает. Лучше раз в пару часов выходить из игры, побродить по дому, выйти на крыльцо покурить, на соседских петухов поглазеть. Вечно в мой двор забегают. Ну, это ничего, мы тут деревенские, все всех знают, а мне за беспокойство соседка яйца свежие приносит, бесплатно. В нашей-то глуши иначе никак, ровные отношения держать надо. Не успел мысль додумать, как захватило ощущение падения в черную пропасть, дух захватывает каждый раз, инстинктивный страх не перебороть. Ненавижу это ощущение. Мгновение просветления, я в привычной комнате с плакатами играми на стенах. Тут их много, даже на потолке парочка. Но меня сейчас интересует моя новая прелесть. Ангелы и демоны. Плакат ровно напротив, в середине между рыцари крови и воины фей. Давненько я в них не заходил, надоели. Хотя игры крутые, не отнять. Именно поэтому разорился на покупку ключа на быту от этого же разработчика. Время, уже минуту как сервера запущены, пора заходить. Передал данные, блин, даже психотест ради этой игры пришлось проходить. Громкий женский голос наполнил пространство. Вам разрешен доступ. Аккаунт активирован, приятной игры. Громковато, аж в ухе звенит. Снова ощущение падения в бесконечную пропасть, завис в темноте. Незримый поток несет на светлую, круглую плиту, парящую в пустоте. Свет исходит от книги в центре, раскрыто в середине. Подхожу, эхо шагов разлетается в пустоте десятком отголосков, жутковато, лучше бы тишину сделали. На развороте книги красуется выбор расы. Справа, на белом листе воздевает руки ангел, рожа, как приход поймал, или просветление после 3 десятилетий запора. Слева, как в негативе отражен антипод, демон. Этот мне нравится больше. Пусть обрисовано все как карандашный набросок, но и так угадываются пылающие огнем рога, жестокий блеск сощуренных глаз, безумная ухмылка с клыками. То, что надо. Еще шажок к книге, проявляются строки над страницами. Создать персонажа, настройки, выйти. Можно голосом, но я привык молча все делать, тыкнул пальцем в создание. В тишине раздался громкий женский голос, прямо в уши. Выберите расу, твою мать. Вздрогнул от неожиданности. Слишком громко, ори потише. Забрался в настройки, убрал громкость наполовину. Так и концы можно отдать. Вернулся прежнее место, снова голос женщины, только тише. Выберите расу. Подождал 5 секунд. Над листами с ангелом и демоном появляются буквы описания. Начинаю с ангела. Вы начнете чистой душой, что, пройдя испытание, переродится ангелом. Положительная карма станет для вас основой существования. Высокий моральный облик накладывает сильные ограничения. Ангелы, перерожденные чистые души, что существуют с начала времен, обитают на небесах, владеют любыми видами оружия и магией небес. У антипода описание немного другое. Вы начнете нечистой душой, что, пройдя испытание, переродиться демоном. Отрицательная карма станет вашим наслаждением. Греховная мораль не допускает доброты и сострадания. Демоны, перерожденные нечистые души, что существуют с начала времен, обитают в бездне, владеют любыми видами оружия и магией бездны. Испытание, говорите, хмыкнул под нос и замолк, вездесущее эхо подхватывает любой звук. На ангела даже не смотрю, сам вид светленького до приторности парня отторгает. Выбор прост, демон. Книга хлестает страницами, шелест раздается эхом в черной пустоте. Книга захлопнулась, разрастается до размеров двери, золотая обложка чернеет, пока не превращается в провал. Меня в него затягивает, а еще громом в ушах отдается голос с той стороны. Явись, овеянная злобой, нечистая душа. Ладно, не сопротивляюсь. Перед глазами вертятся потоки, как сквозь червоточину лечу, а вокруг вой неясных слов, странная музыка, похожая на церковный хор наоборот, такая какофония способна лишить музыкального вкуса на добрую неделю. Благо, спустя секунду все кончилось, игра началась, зрение проясняется, под спиной холод камня, черт, я на алтаре, теперь спина ощущает не только холод, неприятная одежда из грубой ткани царапает ворсинками, а еще рукавом вляпался во что-то теплое. Поднял руку к глазам, широкий рукав из холщовой ткани, мокрый от крови. Очнулась, нечистая душонка, знакомый голос по переходу, только добавились шипящие нотки. Возле алтаря стоит демон, протирает когтистые пальцы от крови. Я чуть не заорал, когда глянул на него. Лицо страшное, сквозь кожу прорываются острые шипы, мелкая россыпь зеленых рожек заменяет брови, да и вместо бородки иголки, как у дикобраза. Демон костлявый, черный балахон не скрывает щуплые фигуры, зато рост не подкачал, за 2 метра, если с рогами считать. Черный омут и глаз, без зрачка, лишь чернота. Демон не отрывает взгляда от меня, ждет ответа. Где-то громыхнуло, аж голову в плечи вжал. Демон запрокинул голову, гортанный смех рвется клёкотом. Громыхнул вулкан неподалеку. Мы на каменной площадке, тут только черная плита алтаря, демон и небольшая горка с темным зевом пещеры. Воздух горячий, сухой, вдали громыхают гигантские вулканы, озаряют черное от туч небо яркими фонтанами лавы. Красиво и страшновато. Немного пришел в себя, не очкуй, блин, это же игра. Немного выбило из колеи красочное появление. Сел на алтаре, босыми пятками чую нечто теплое, опустил взгляд. Млять, тут же подтянул ноги обратно. Прямо на меня устремлен стеклянный взгляд мертвой женщины. Когда-то красавицей была, рыжие волосы, фигура что надо, голышом. Теперь ясно, чего демон руки вытирал. В груди пролом, сердца нет. Обнаружил его рядом, вот куда я рукой вляпался. Демон отсмеялся, противное карканье смолкло. Над головой имя краснотой букв, Афариль. Горячий воздух толкнул в спину, принес вместе с грохотом вулкана запах пепла и гари, горячего камня. Взъерошил волосы, чего расселся, насмешливо интересуется Афариль, плюнул на пол, зеленая слюна дымится кислотой, оставляет на камне выемку, вечно вы, новички, до седых волос на жопе обсираетесь, встать, гаркнул так, что я не понял, как вскочил, демон вытянул костлявый палец, черный коготь указывает на труп под ногами, это взял и туда выбросил, палец показывает на обрыв после площадки, 10 жертв пришлось на алтарь пустить, чтобы ты появился, не вздумай меня разочаровать, мясо, я понял, испытание началось, вдох, выдох, это всего лишь игра, спокойствие, я читал уже про карму, вроде я обязан вести себя как жестокий демон, да без проблем, рыжие пряди намотаны на кулак, тащу труп за волосы к обрыву, из пропасти пахнуло жаром, далеко внизу течет река лавы, вьется извилистой змеей жарой пламени, один неловкий пинок, и отлично прорисованный труп улетает навстречу лаве. Молодец, одобрительный тон хуже обычного шипения, пробирает до мурашек по спине. Может, из тебя выйдет настоящий демон. Ха-ха-ха, видать, жестоким ты ублюдком был по жизни, а, мясо, хотя, вы же не помните ни пера, тьфу. Отвечаю молчанием, это он тут НПС, пусть объясняет, чего дальше делать. Ты неразговорчивый, да, снова каркающий смех, который с каждой секундой охота затолкать кулаком к глотку. «Как тебя зовут?» «Молчун?» «Ха-ха-ха!» «Дигар!» Смех резко обрывается, демон кивнул на пещеру за собой, снова серьезный тон, полный ядовитого шипения ноток. «Иди туда, пройдешь испытание, станешь одним из нас, а если нет?» Против воли сглотнул, походу ему еще особых модуляций голоса накинули, иначе, почему мне захотелось сигануть в ту лавовую реку? В темный зев пещеры рванул быстрее, чем таракан от тапка, лишь бы подальше от психованного непися. Только влетел в пещеру, как позади догоняет скрип камней. Вход закрывается, подобно клыкастой каменной пасти, ни щелочки не оставив. Хаем, а не так уж темно, вроде все вижу. Попал я в небольшой грот, на потолке сталактиты красным светятся, в том конце еще один проход, а посередине грота широкая каменная чаша. Выглядит неприятно, но, похоже, мне туда. Чашу держат костяные руки, словно вырывающиеся из шершавого камня. Подхожу неспешно, вдруг какая тварь выскочит. Все не настолько страшно, никаких скримеров, просто чаша наполнена кровью до краев. Надписи на широком ободе проступают, как пальцем кровью намазали. Пусть чаша крови покажет истинный облик. Вглядись в отражение, нечистая душа. В кровавом отражении туманное лицо, медленно красная гладь меняет туманный лик на обычный. А, фиг там, себя едва узнаю. Борода белая, ровными углами подровняли, в глазах нет зрачка и радужки, чистый белок. Брови и волосы тоже белые, потрогал короткий ёршик белых волос, отражение повторяет движение. Последними прорезаются два мелких рога на лбу, чуть загибаются вверх. Ха, ну теперь точно, демон. А что, самому тут цвет волос хотя бы не поправить? Вслед за вопросом приходит и ответ. Всплывают в крови черные фаланги костей, складываются в слова. Ваш облик приведен к средним стандартам демонов. Углубленный редактор пока недоступен. С уважением, администрация А++++D++++++. Понял, принял, осознал. Отхожу от чаши со странным ощущением. Вроде и тошнит, а вроде нет. Следующий грот встречает жутковатым антуражем и тишиной. Понятное дело, тишиной мертвой, какая еще может быть среди десятков трупов. У стен, на колы насажены высохшие до пепельных цветов мумии. В руках оружие, на вид поновее будет. Мечи, посохи, вон лук без тетивы, короткий нож и серп. Ясно, одно из них мне, и чего прикажете, руками выдирать. Да я к ним на метр не подойду. Вон как высохшими до костей пальцами вцепились. В стянутых мертвой кожей черепах глазницы пустые, но ощущение, что глядят, сволочи. Тишина раскололась тихим скрипучим шепотом на грани слуха. Передернула до мурашек на руках, но прислушиваюсь. Мычит кто-то, двигаюсь по ряду мумий, благоразумно держу дистанцию в метр. Вдруг зубами цапнут, клыки вон у некоторых еще белизну не потеряли, хоть орехи давай погрызть. Вы, Ри. Тихий хрип от трупа в конце ряда. Ну, сука, не дай бездна ты мне ухо отгрызешь. Наклоняюсь к хрипящей мумии. Меч для крови на руках, еле слышно шепчет по кругу вечный узник. Посох, путь коварного разума. Лук для наслаждения убийством. Воин, маг, лучник, меч для... Да понял я, понял, отхожу от нетривиального источника инфы. Хрипит, сволочь, слова еле разобрал. Может, водички ему дать, хотя у меня все равно нет ничего. Так, мне нужен посох. Я видел трейлер игры, там очумевшая тварь рвала зубами десятки крестьян, одного за другим, а позади смеялся демон с посохом. Призыватель. Я всегда за них предпочитаю играть, ну или магом, если такого класса нет. Призыватель. Топ. И фиг кто меня убедит в обратном. Ходишь, свистишь себе на уме, а пет врагов херачит, только дроп собирай. Красота. Посохи все одинаковые. Даже трещинка у набалдашника везде одинаковая, да и навершие тоже, маленький череп с тремя глазницами и острым рогом, можно и пырнуть, если что. Задержал дыхание, медленно подобрался к мумии на колу, посох по миллиметру так пальчики обхватывают, и раз, костлявые пальцы мумии отрываются вместе с посохом, катится по полу, кха, это кто кашляет, не я, точно. В глазницах мумии без оружия зажигаются красные огоньки. Ну тебя нахер, на побашке. Голова осыпается осколками и пылью, сиротливо торчит в потолок позвоночник. Пойду-ка я отсюда. Еще проход, следующий грот. Позади смыкается пастью проход в предыдущее помещение. Ясно, назад не пустит. Или ко мне не выберутся, тут так сразу и не поймешь. Вау, эхом расходится возглас от каменных стен. Тут намного светлее, на стенах факелы. Потрескивает огонь, пускает плясать тени на стенах, а по центру пещеры здоровая плита из черного обсидиана, из нее торчит голова дракона, с меня размером, пасть нараспашку, неплохо так сделано, глаза рубинами сверкают, чешуйки топорщатся, набор клыков в открытой пасти, мое почтение, а на языке в глотке книга лежит, черная, обветшалая книга, надписи на плите над башкой дракона гласят, книга бездны, особый артефакт. Помогающий демонам осознанно развиваться, заменяет статус, инвентарь, список навыков, карта. Книга записывает события боя, а также ведет список заданий, дает возможность смотреть статы экипировки и предметов. При экипировке дарует пассивную способность, аура книги бездны. Она открывает взору владельца имена существ, размер жизни, а также имена игроков. До конца испытания ты не сможешь ее открыть. Нечистая душа, книга бездны признает только демона. Что-то стрёмно книге касаться, чтобы ее достать, надо руку по плечо в пасть дракону сунуть. Не нравится, как отблески от факелов в рубах глаз отдаются. Пригляделся, а и впрямь неправильно. Если угол прикинуть, там факела нет, и тут он по-другому висит. А еще меня рубины глаз не отражают. Что-то ты необычная статуя башки дракона, Да, обхожу плиту кругом, а там мелкая приписка на самом верху. Буквы почти грань переползают. Приходится подпрыгнуть, чтобы разобрать. Не знаю, как глупо я смотрелся со стороны, но подпрыгнуть аж 5 раз пришлось. А там всего-то строчка кровью написана. Нерешительность, путь слабых, бездна не терпит слабаков. Типа, призыв не тупить и действовать решительно, спасибо. И снова я перед распахнутой пастью дракона. А, была не была, сую руку аж до плеча. Пальцы нашарили шершавую обложку, ухватились и резко назад, вовремя, клац, пасть резко смыкается, с лязгом клыков сыплются искры, рубины мстительно горят внутренним пламенем, задницу холодит пол пещеры, зато в руках книга бездны, вот хер тебе по чешуе, хмыкнул голове дракона, поднимаясь на ноги, книга обрастает цепями, ржавыми, как вымоченными в крови десятилетиями, книга закрепилась на поясе, покачивается при каждом шаге, сойдет. Посох тоже выронил, надо бы прихватить. Крепкое дерево греет ладони пальцы, словно показывает, кто тут настоящий союзник и на кого надеяться надо. Вот только я сейчас посохом только по жбану дать могу. Заклинаний нет, каких-либо навыков тоже. А может, посох чего еще умеет? Посох высотой до плеча, постучал концом о пол, никакого эффекта. Взял в две руки, из стороны в сторону махнул, ничего. А выпад, о! С рога в навершии срывается красный огонек, маленький, от зажигалки и то больше. Огонек разбился искрами о стену, оставил подпалину. Ну, походу проще пока посох использовать как дубину. Следующий проход, вот ведь, твою мать, новый грот встретил мокрым полом, воды по щиколотку. И так босым не очень-то приятно было, а теперь от холодного пола и воды аж пальцы на ногах заболели. Но стоило проходу позади сомкнуться, как напрочь забыл про неудобства. Факелы освещают маленькую, скрюченную фигурку в середине, что качается туда-сюда, обхватив голову. По воде от этого существа бежит рябь, истерзанный грешник. Еще шаг, бежит рябь от меня. А как только маленькие волны от нас обоих столкнулись, грешник вскакивает на ноги. От вида этого существа к горлу подкатывает комок. Истерзанный не просто слово, грешник изуродован пытками. Голова не лысая, как я сначала подумал, череп голый, ему скальп срезали, веки сшиты и давно срослись, кожа на теле лоскутами висит, обнажая гнилое мясо мышц, губы тоже сшиты, сомневаюсь, что у него есть язык, грешник мычит, медленно шагает, тянутся переломанные пальцы без ногтей, грешник споткнулся, рухнул лицом в воду, брызги летят, подходить не хочется, буду огоньками с посоха палить. Укол посохом рождает красные огоньки. Автоатака не очень-то и шустрая, летит медленно. Грешник приподнимается, руки трясутся в локтях. По руках огоньки и прилетают, вспыхивают красным на гнилой плоти. Треск подгнивших нитей швов. Грешник смог распахнуть рот. А-а-а. Полный боли стон вырывается из горла несчастного. На миг замешкался, а грешник рванул ко мне на четвереньках. Какого рожна я затупил? Это всего лишь моб, отпрыгнул от шустрой руки, что норовит за ногу подцепить, с размаху посохом бью, прямо в черепушку, хрясь, череп проломил, как картонку, грешник шлепнулся рожей в воду, медленно вода растворяет черную кровь, от поверженного врага отделяется струйка тумана, втянулась в книгу бездны, похоже, это эссенция духа, противник повержен, фух, смахнула испарину со лба, ну и хоррор тут накрутили, мать их, сжался кулак до хруста костяшек, позади хлопнуло, на спину как груз подвесили, качнулся, что за, черные крылья спокойно висят за спиной, как продолжение лопаток, здоровые такие, как у летучей мыши переростка оторванные, коготь на сгибе, острые края основания, тянусь за спину, в попытке ухватить, крыло распахнулось, не давая себя коснуться, блин, я его чувствую, так, как это убирать, или я теперь всегда с крыльями за спиной ходить буду, хотя, чего бы не поиграться, нервы успокоить, сосредоточиться на новых конечностях выходит неожиданно просто, как еще одни руки, только крылья, послушные легкой мысли, крылья распахиваются, хлестко бьют тугой воздух, поднимают меня, по воде бегут волны от резких взмахов, босые пятки зависают над полом, вау, полегче, опустился обратно, еще поигрался. Хм, жаль, что ударить ими вперед не получается, кончики то острые. Крыльями только прикрыться можно, как палатка черная над головой. А убрать их и того проще, исчезают повинуясь мысленному приказу. До этого момента игра мне очень понравилась, Скажу честно, уж больно жутковато, но видя такую удивительную интеграцию новых конечностей, мнение меняется. Теперь верю в рекламу про новый движок и революционные нововведения. Такого еще никто не делал. Я летал на Грифоне в «Войнах фей», но это совсем не то, что на своих крыльях. Ладно, зябко ногами в воде. Потом наиграюсь. Следующий проход выводит в знакомое место. Черт его знает как, но я снова в комнате с чашей крови. Ага, значит все, конец испытания. Вон выход открывается. Знакомая уже площадка с алтарем. Действующие вулканы вдалеке рвут черные тучи огнем извержений. Афариль все еще тут. Демон не один. Под ногами Афариля скулит молодая девушка, почти копия той, что я в пропасть скинул. Девушка голая, только чумазая немного. Засохшая грязь не скрывает красоты фигуры. Подтянутая грудь задорно торчит алыми сосками. Плоский животик, полные губы дрожат. На милом лице слезы. Она часто моргает, но слезы все бегут и бегут. Афариль дернул цепь, ведущую к ошейнику. Она хрипит, пытается подняться, но длинные ноги не держат. Демон злобно оскалился, рванул за рыжие волосы, едва не выдрав к чертям, поднимает на ноги. У нее даже имени над головой не наблюдается. Закончил, одобрительно кивает мне демон. Тогда иди сюда, твое испытание завершается вот этим. Бросает мне под ноги голую девицу, та брякнулась о камень площадки, дав оценить вид на гибкую спину, подтянутую попку. Девица стонет от боли, а звуки издает такие, словно от наслаждения. Чего мне с ней делать? Не стремлюсь помогать или трогать ее. Убить, хлестко приказала Фариль, любым способом. Главное, чтобы она страдала. Можешь делать с ней все, что захочешь. Вообще все. Она просто рабыня из Нижнего мира. Как там возле головы дракона было? Бездна не терпит слабаков? Похоже, это последний фильтр для желающих играть демонами. Не выпущу в бездну слабого демона, рявкнула Фариль, в тон голосу вулканы снова выбросили в облака потоки лавы. Понял, спокойно отвечаю, глядя в черные демонические глазенки. Присел на корточки перед плачущей девицей. Не надо, всхлипнула так жалко, что сердце ёкнуло. Огромные синие глазищи полны слез, с надеждой и страхом смотрит на меня. Погоди-ка, с надеждой, кажись, появился план. Я ведь должен показать Афарилю, что готов стать настоящим демоном. Меня удивили крылья, да и все остальное пока на очень высоком уровне. На секунду иногда забываешь, что в игре. Если они и NPC смогли сделать более вариативными, то выйдет весело, Афарилю понравится. А нет, так просто убью и все дела. Ты похожа на одну девушку, спокойно улыбаюсь будущей жертве. Когда я очнулся здесь, то она была рядом. Может, моя сестра? Проглатывая слезы, лепечет девица. Нас вместе захватили. А как прописали-то, сволочи, аж жалко. Она приподнимается, перед лицом качнулись полные груди, манит взгляд, так и хочется ухватиться, помять, сорвать стон с алых губ красавицы. Он сказал тебе, шепотом говорю, кивая на Афариля, что с ней стало. Нет, шмыгнула носом рыжая девица. После обрыва внизу иллюзия, там портал в обычный мир. Быстро шепчу в неверящие глаза, бросил ее туда, а ему сказал, что она умерла. Я и сам еще человек, как и ты. Они хотят превратить меня в демона. Че что, лепечет девушка. Давай сбежим, вместе, тихо и быстро шепчу, глядя в удивительно глаза. Там тебя уже наверняка ждет сестра. Ну же, решайся. Жить хочешь? Хочу, сглотнула слезы, быстро трет глаза, тыльной стороной ладони. Что делать? Просто доверься мне, ободрительная улыбка придает ей сил, кивает уверенно. Афариль все слышит, но делает вид, что пофиг. На вулканы смотрит, зевает, красуясь клыками. Афариль, зову демона, сброшу ее в пропасть. Же сказал, раздраженно отвечает демон, делай что хочешь. Пойдем, шепнул ей, поднимая на дрожащие ноги. Встали перед обрывом в пропасть, внизу жар нестерпимый, вьется река лавы, такой горячий, что воздух идет рябью. Сам чуть ли не горит. Портал прямо внизу, шепчу на ушко. Моя, полные надежды сапфир глаз. Она жива, улыбаюсь так добро, как могу. Ждет тебя, давай, вместе. Посох в левую руку, правый обнял девицу за талию, притянул к себе жаркое девичье тело. Она доверчиво прижимается в ответ, без страха смотрит вниз. Как тебя зовут? Спокойно, как о погоде спрашиваю. Лифи, пискнула в моих руках девица. Тяну ее вниз. Падаем. Жаркий ветер бьет в лицо, выбивает слезы из глаз. Падение захватывает дух. Позади осталась площадка с вредным демоном, Лавовая река стремительно несется навстречу, палит жаром все сильнее. Лифи, сказал в эти прекрасные синие глаза, перебивая шум ветра в ушах, тебя обманул, пискнула в ответ, зрачки расширяются. Отпускаю ее от себя, позади рванулись черные крылья демона, послушно замедляют падение. Твоя сестра мертва, крикнул насмешливо, машу рукой, прощаясь, пока-пока. Лифи падает спиной вниз, развиваются рыжие волосы, что через пяток секунд обратятся пеплом, а я развернулся, черные крылья плавно поднимают на жарких потоках воздуха, в спину догоняет истошный, полный боли и отчаяния крик, а-а, долго кричит, на виск переходит, поднимаюсь на крыльях, а от стен ущелья разносится девичий вопль, все, резко замолкло, едва не передернуло, как-то соседка ногу сломала, аж открытый перелом, и то не так вопило, ну и накрутили тут со звуком, мое почтение. Стопы касаются площадки, навстречу идет Афариль, хлопает в ладоши. Редко когда услышишь такой прекрасный крик отчаяния, хвалит демон. Да ты еще и летаешь без проблем и первичного обучения. Думаю, ты должен получить небольшую награду за испытание. Взмах когтистой руки, книга бездны трепещет страницами, меняется. Переплет обернулся черным шелком, серебро гравировок тянется по углам, а в середине проявляется с гримасой крика серебряный череп. Цепочки звякнули, сбрасывая ржавую пыль, теперь как новенькие, тоже блестят серебром. Титул и нормальная книга, чем не награда, добродушный порыкивающий смешок. Ладно, смотри, взмах когтистой руки, из земли вырывается граненный столб, верхушка пирамидкой, а сам он из черного камня. Грани такие, что как в зеркало смотреться можно. Обелиск бездны, гордо называет конструкцию Афариль. Он переместит тебя к Рилафу, в Нижний мир. В самой бездне тебе пока делать нечего. Хоть ты и перспективный, но пока слаб, сожрут и не подавится. Лови. Свиток из кожи упал в руки. Передашь Рилафу. Дальше будешь подчиняться ему. А мне пора за новыми рабами, работа не ждет. За спиной Афариля распахнулись крылья в три раза больше моих, придав ему облик дьявола из древних гравюр. Демон парой взмахов поднял себя в воздух, рванул вверх, прямиком в черные тучи пепла, что заменяют тут небо. Только он исчез, как я рухнул на колени. Пальцы дрожат, судорожно листаю страницы. Выход, выход. Нашел. Такие приключения, надо перекурить. Открыл глаза уже дома, рывком поднялся. Под пятой точкой скрипнул кожаный диван. Н-таблетку бросил на ажурный столик из стали и стекла. Ух-е. Потянулся до хруста позвонков. Пахнет привычно, летней травой, немного табаком и луговыми цветами. Но к знакомому запаху все еще примешивается паленая сера и свербит в носу, как от праха. Фантомные ощущения, это нехорошо, надо бы перерыв небольшой сделать. До сих помню миф про мужика, которому в игре руку по плечо отрубили, а он так в это поверил, что руку год не чувствовал. У меня никаких серьезных последствий не было. Только иногда воображение играет. Дом у меня большой, пусть всего один этаж, но мне хватает. Из красного кирпича и дерева, на крыше площадка для отдыха, гамак растянут, мангальчик, холодильник под пивко, все дела. Обожаю свой дом. Еще при планировке выбрал вариант с четырьмя частями. Основной зал, совмещенный с массандрой, дальше спальня с огромной кроватью и шкафами под шматье, здоровая кухня-столовая, хотя ем один пень в зале. Ну, и главное помещение для глубоких размышлений, туалет плюс ванна. Хотя у меня джакузи 3x3, вместо ванны. Забодяжил себе на кухне кружку чая, сахара 4 ложки, ибо чай без сахара, безвкусная смерть. На крыльцо не пойду, покурю на массандре. А то дворик у меня маленький, забор решеточный, какой сосед увидит, болтовни на полчаса. Массандра выходит широким балконом на задний двор. Пол и столбики белым деревом, перила резьбой, над головой нависает покатая крыша. Кресло-качалка приняла хозяйское тело без вопросов, белый столик с одной ножкой уместил кружку, пепельницу и небольшой портсигар с защелкой наружу. Внутри черные сигареты, я такие уже пару лет курю. В ночи бывало не той стороной в рот сунешь, а потом материшься. Достал одну сигаретку, щелкнул ногтем по кончику, затлело, можно расслабиться. Пару кадок с деревцами лимонов. Запах цитруса приятно ласкает ноздри, бодрит. За двориком начинается бурелом леса, решетки забора сдерживают буйство природы, не пускают на ровно подстриженную лужайку. Там птички напевают на все лады, умиротворяет спокойное зрелище. Достал еще одну, задымил. Терпкий чай обжег сладостью, с наслаждением хлюпаю, как невоспитанный варвар. А пофиг, я один тут, хоть голышом на ушах ходи. Вроде попустила после испытания. Странно глубокое воздействие от обычной игры. Я ведь некромантом бывало деревни с неписями вырезал под ноль, а потом мародерить не стеснялся. А тут одна нарисованная баба совесть пробудила. Пожалел непись, старею, что ли, в 27 лет, пф, смешно. Пепел с сигареты упал на белую футболку, медленно катится, прыгая по мелким складкам, падает на светлые шорты, ветерок гонит пепел на пол, катит по белым доскам пола. Задумался чего-то. Ладно, вроде норм себя чувствую. Проверил телефон, звонков нет, на почте пусто, никому не нужен. Взгляд зацепился за шкаф с прозрачными дверями, там ровные ряды вычурных бутылок. Пьяным в игру не пустит, да и больше для редко приезжающего отца держу, чем для себя. Вечерком выпью, музычку включу под настроение, а сейчас пора в игру. Контраст адского зрелища на пару секунд выбил из колеи, вместо вкуса чая на языке привкус горького пепла. Ладно, изучу книгу бездны и дерну дальше, куда бы там меня ни отправил обелиск. Бесит меня такой интерфейс. Уже годами есть стандарты, всем привычные, нахер снова пытаться всех удивить и лепить всякую чертовщину. Карточки, книги, наручные КПК и прочая муть. Меня вполне устраивала голосовая менюшка и полупрозрачные окна перед глазами. Знаю, что привыкну и к книге бездны на поясе, но все равно раздражает. Терпеть не могу разбираться в новом интерфейсе, статах, скалированиях и прочем дерьме. Всегда на гайды полагался. Просто, сжато, доступно. Но пока до гайдов народу еще играть и играть, не скоро толковые записи пойдут. Придется пока своими мозгами шевелить, а не использовать чужие. Ага, первая страница, меню, но можно и самому перелистать. Статус инвентарь, карта навыки, тут же снизу счетчик эссенции духа, С-05, видать, за грешника, или за бабу в лаву, все равно не кисло дали. Статус оказался разворотом, на двух страницах интерфейс шматья и оружия, плюс слот под крылья. Ну-ка, крылья демона 10 ранга, физ, защит плюс 15, маг, защит плюс 10, требуется, карма, 10, темные крылья одного из низших демонов. Продержат в воздухе не больше минуты, нельзя передать, улучшаются вместе с рангом в иерархии бездны, урон по крыльям засчитывается персонажу, полет доступен только там, где есть небо, ясно, понятно, в доспехах 5 слотов, занято только под нагрудник и штаны, кровяное пятно на рукаве засохло камнем, да и штаны внизу до сих пор не просохли от воды, поскорее бы сменить нубское шматье, а то вещи никакой защиты не дают. Даже описания у них нет, а вот у посоха есть. Посох нечистой души, физ, урон, 10, маг, урон, 10, 12, требуется, 12 интеллект, 10 мудрость, 3 карма. Обычный деревянный посох с черепом вместо навершия. Прикосновение нечистой души вселило темные эманации в саму суть оружия. Убийство врага ненадолго ускоряет восстановление маны. Так, шмотки посмотрел, теперь что у нас в параметрах? Живучесть, 10, отвечает за максимальный запас здоровья. Если шкала ХП опустится до 0, вы умрете и потеряете все С. Выносливость, 10, отвечает за максимальный запас шкалы выносливости. Удары, бег, блоки, прыжки, увороты. Все это требует выносливости. К счастью, запас быстро восстанавливается. Если шкала выносливости опустится до 0, вы замрете на полсекунды. Тщательно планируйте бой. Физическая мощь, 10. Увеличивает максимально переносимый вес. Также влияет на возможность ношения тяжелой брони и оружия. Увеличивает ячейки инвентаря. Сила, 10. Отвечает за физ, урон. Необходимо для экипировки тяжелого оружия. Ловкость, 10. Отвечает за физ, урон. Скорость бега, скорость полета, силу физ. Крит атак, интеллект, 12. Отвечает за силу маг, атак. Необходим для изучения мощных заклинаний. Мудрость, 13. Отвечает за количество МП, скорость магии, силу маг, крит атак, необходимо для изучения мощных заклинаний. Карма, 12. Таинственная энергия, влияющая на баланс мироздания между небесами и бездной, необходима для экипировки мощного оружия и брони, изучения заклинаний, влияет на отношение к вам от НПС, нельзя прокачать эссенции духа, увеличивается или понижается от ваших действий в игре, демонам необходимо соблюдать отрицательную карму, будьте осторожны, если карма поднимется до 0, вы не сможете использовать экипировку демонов, НПС демонов не будут разговаривать с вами. Время полета сократится до 10 секунд, независимо от ранга. путь в бездну закроется. Использование обелисков бездны будет невозможно. Так, как я понял, по дефолту все по десятке. А я взял посох, так что стал магом, накинули за это 2 в инту и 3 очка в мудрость. Жизни немного, 500. Или много, нет, у магов всегда с этим недобор, так что вряд ли 500 это вау. С кармой тоже прояснилось, теперь хоть понимаю, зачем строить из себя жестокого демона. В описании крыльев тоже намек прямой. Есть некая иерархия бездны, и чем ты выше, тем круче будут плюшки. Для этого надо не только обычный уровень и статы качать, но еще и следить за кармой. Подозреваю, что карма вообще основной параметр в игре. Ну, время покажет, правдива ли догадка. Так, что там демонюга про титул еще говорил. Где это? А, в статусе можно настроить. Строчки пустые, только одна красуется подарком от Афареля. Демон бездны. Эффекты титула. Плюс 5% к получаемым С. Скидка у демонов НПС. 2%. А с фига ли не отображается? Пусть все видят. Включил. Теперь перед ником Дигар горит красным демон бездны. Другое дело. Ладно, пора в большой мир. Убрал все ненужное в инвентарь, поглазел напоследок на панораму ада с вечными вулканами, сплюнул привкус пепла. Обелиск бездны проявился строками, только коснулся, как серебром на черной грани появилось. Переместиться. Нижний мир. Мир вокруг закружился черными потоками, что меняют окружающую реальность. Глава 2. Город демонов и первые квесты. Черная круговерть опадает, открывая взору совсем иные картины. По ушам вдарил гомон толпы, вокруг игроков немерено. Двигаюсь прочь от обелиска, а вокруг крики, вопли, смех. Ты мне на ногу наступил, осторожней. Простите, дайте пройти. Убери крылья, баран. Млять, народу, обелиска аж не видно. Дайте дорогу, сучка, подвинься. Ща тебе за сучку яйца откручу. Звездец тут веселуха. Первые часы от запуска серверов. Ничего иного ждать не приходится. Особо оглядеться не выходит. Всюду спины, лица, толчки, крики. Поток толпы выносит на свободную улицу. Отхожу к стене кирпичного дома. Фух, вырвался. Вокруг средневековый городок из серого камня. Каких десятки в играх. Дома в 2 этажа. Ставни на окнах, башенки, шпили, на треугольных крышах флюгера петушки покачиваются. Всюду игроки носятся, никакого спокойствия. Прислонился к стеночке, открыл книгу. Так, где тут карта? Ага, нашел. Большинство пространства города еще закрыто серыми штрихами, но хоть можно немного понять. На карте вид сверху, обелиск обозначен как центр города, от него снежинкой разлетаются широкие дороги, схематичные дома, а на севере в заштрихованной области горит желтый значок свернутого свитка. Похоже, мне туда явиться надо. Так, если стать спиной к обелиску, то мне как раз прямо. Повезло выпасть на нужную улицу, да и народ как раз туда прется. Чем дальше от центра, тем спокойнее на улице. Теперь глядя вниз увидишь не только ноги игроков, а нормальную, мощеную серым камнем дорогу. Дома по бокам аккуратные, видно, что ухаживают. Скамейки у домиков заняты игроками, сидят, общаются, а над головой нормальное небо. Синие, облака белые парят, пушистые, солнце палит макушку теплом и светом. Рисковатый контраст после сумрака испытаний. Эй, демон бездны, весело окликнули со стороны. Дигар, ко мне подошел демон-игрок, рожки, как у меня, глаза белесые, только одет нормально, не в стиле бомжа, а в добротную кожаную броню, сапоги. А я босыми пятками ровно с брусчатки проверяю.